Глава 6. Засада. Бажен неторопливо обошел вокруг поляны, останавливаясь через каждые несколько шагов и шепча молитву. Сытин нетерпеливо наблюдал за ним. Возле шалаша на скорую руку перекусывали дружинники. Болотник Васила прикатил откуда-то скрипучую телегу на кривых колесах. В телеге перекатывался 100-литровый бочонок вина для князя. Чупав не забыл. Увидев бочонок, князь Всеволод оживился. «Может, еще на денек останемся, а?» – предложил он Сытину. «Хорошо на природе, не то что в городе. Птицы поют, воздух печным дымом не воняет». «Мары летают», – в тон ему продолжил Сытин. Князь обиженно замолчал. «Не сердись, княже», – улыбнулся Сытин. «Тебя государственные дела ждут». «Дела», – недовольно протянул князь Всеволод. «Пусть их хворобы разгребает». «Ты Старгород на хворобу оставил», – обомлел Сытин. «А на кого еще?» – удивился князь. «Ты же под арестом сидел!» Это прозвучало так, словно Сытин сам себя упрятал под арест. «Слышь, немой!» Мыша выбрался из-под крыльца и подергал меня за штанину. Я присел и подставил ему ладонь. Он тут же вскарабкался мне на плечо. «Надо мою семью в город отправить, немой! Опасно им тут оставаться!» «Так собирайтесь, вот-вот поедем!» «Хочешь, можете у меня в саду поселиться!» – предложил мышу Михей. «Спасибо, Михей, мы подумаем», – кивнул мышь. Бажен, вытирая потный лоб, подошел к Сытину. «Все, я закончил. Какая-никакая, но божья защита. Должно помочь. Хорошо бы еще намоленный крест посреди поляны поставить. Для надежности». «Потапыч тебе этот крест знаешь, куда засунет? Во-во, не вытащишь потом. Перекладина застрянет». Покойного Егорку и труп Мары погрузили на телегу. Туда же положили старый валенок, который Потапыч отдал мышиному семейству под переезд. Глашка наотрез отказалась садиться в телегу. «Не хватало еще с покойниками трястись», – сердито сказала она. «Верхом поеду». «В сарафане», – удивленно поднял брови Михей. «А что?» – задорно ответила Глашка. «Немой, у тебя запасные штаны есть?» «Охренеть!» Я достал из мешка запасные штаны. Глашка зашла за телегу, натянула их. Сарафан заправила внутрь, а штанина закатала до колен. «Ну как?» У князя Всеволода даже челюсть отвисла. «Дайте Глафире Федоровне коня!» – живо распорядился он. «Это, бля, откуда он Глашкино отчество вызнал? Проныра, а не князь!» Дружинники запрыгнули в седло. Я тоже взгромоздился на коня. «Погоди, не мой!» – остановил меня Сытин. «Дай Чупаву свое зеркальце. Пусть на связи будет. Мало ли что!» Я вытащил из-за пазухи зеркальце и протянул Чупаву. «Давай, кузнец, увидимся». «Значит, смотри, немой», – рассуждал князь Всеволод, покачиваясь в седле. «Первым делом представим тебя боярам. Как вернемся в Старгород, соберу думу. Ну и своих бояр тебе надо завести. Будет с кем посоветоваться в случае чего. Да и выпить с ними можно. Кого думаешь взять? Только Сытина у меня не переманивай, все равно не отдам». Я ухмыльнулся. «Это мы еще поглядим». Княжич молчал, думая о чем-то своем. Мы втроем ехали впереди дружины. Остальные немного приотстали, чтобы не мешать разговору. Где-то совсем позади скрипела телега. «Потом надо тебе строить терем», – продолжал князь. «Есть у меня участочек в Старгороде. Залюбуешься. Берег реки от центра 10 минут. Участок ровный, земля чистый песчаник. Хотел себе дачу там построить, но тебе уступлю». «Спасибо, княже», – улыбнулся я. «Глафире Федоровне там понравится», – рассуждал князь. «Свой пляж сделаешь для купания, свой пир с кораблями опять же. Хочешь, торговлей занимайся, хочешь, в походы ходи. Или ты свой город строить будешь, тоже хорошее место могу подсказать». За поворотом поперек дороги лежала громадная ель. Нижние ветки белели на свежих изломах, верхние топорщились в небо. Толстый ствол прятался далеко в высокой траве. «С чего это ее повалило?» – удивился князь. «Вроде и ветра сильного не было». Он привстал на стременах, поворачиваясь к дружине. «Ребята, ну-ка, уберите дерево с дороги!» Краем глаза я заметил движение в кроне высокой сосны, которая росла метрах в 40 от дороги. Я, не раздумывая, сильно толкнул князя в плечо. Князь повалился на землю. В воздухе тонко свистнуло. Стрела глубоко вошла в шею княжеского коня. Рыжий заржал от боли, колотя в воздухе копытами. Вторая стрела просвистела у меня над ухом, а третья ударила в плечо княжича и выбила его из седла. Позади сухо щелкнула тетива. Тяжелое тело повалилось вниз, ломая сосновые ветки, и шлепнулось на землю. Дружинники соскочили с коней, выцеливая врагов в лесной чаще, но выстрелов больше не было. Князь Всеволод вскочил на ноги и бросился к сыну. «Мишка!» Я обернулся и встретился взглядом с Джанибеком. Он уже наложил на тетиву новую стрелу. Сытин подскакал к нам, спрыгнул с коня и склонился над княжичем. «Жив! Мякоть пробила! Терпи, княжич!» Одним движением Сытин обломил хвостовик стрелы с оперением и выдернул обломок с наконечником из раны. Княжич застонал, глаза его закатились. Сытин выпрямился и замахал рукой. «Телегу сюда!» И тут же скомандовал дружинникам. «Рубите елку, освобождайте дорогу! Прошка, перевяжи княжича! Немой, Джанибек, Михей, за мной!» И побежал к дереву, откуда стреляли. Мягко ступая по длинному белому мху, мы подошли к сосне. Поперек ствола были приколочены короткие обрубки сучьев. «Лестница, что ли?» Я задрал голову и увидел высоко в ветках помост из жердей. «Вот там он и сидел», – показал Джанибек. Сам стрелок валялся на спине, в густой поросли лесной малины. Нагло бритая голова, худое лицо, крючковатый ястребиный нос и совершенно седая борода. Костлявые руки с сильными ладонями далеко торчали от широких рукавов рубахи. На рубахе проступали красные пятна от раздавленных ягод. «Бля, да ему лет 70, не меньше!» А он по соснам лазает и в людей шмаляет. Стрела Джанибека попала старику прямо в переносицу, как раз между густых седых бровей. «А ведь я его, кажись, знаю», – сказал Сытин, наклонившись над стариком. «Это Аксюта, бывший княжеский конюх», – подтвердил Джанибек, улыбаясь уголком рта. «Видать, был доволен хорошим выстрелом». «Лет 10 назад он со службы ушел и открыл лавку на городском рынке», – кивнул Михей. «Торговал упряжью». «Зачем бывшему княжескому конюху нападать на княжескую дружину?» – выпрямившись, спросил Сытин. «Да еще и в одиночку». Мы дружно пожали плечами. В карманах стрелка нашлось зеркальце в простой деревянной оправе, две золотые монеты и деревянная банка с плотно закрытой крышкой. Я машинально сорвал с куста уцелевшую ягоду малины и кинул ее в рот, раздавил языком, ощущая, как по небу разливается душистая сладость. И стал собирать ягоды в горсть. «Глажку угощу!» Джанибек поставил ногу в мягком сапоге на лоб покойника и с усилием вырвал стрелу, вытер ее от траву и спрятал в колчан. «А где его оружие?» – задумчиво поинтересовался Сытин. Мы принялись искать. Лук висел на сосне, зацепился тетивой за обломанную ветку. Джанибек полез за ним. «Колчан тоже здесь!» – крикнул он сверху. «На помосте лежит!» «Спускай его вниз», – ответил Сытин. «Только стрелы не трогай». Джанибек ловко слез с сосны, подал Сытину кожаный колчан. «Ты где так лазить научился?» – спросил его Сытин. «У вас в степи леса ведь нет». Джанибек довольно улыбнулся. Сытин вытащил из колчана стрелу, понюхал зазубренный железный наконечник. «Ну-ка, немой, понюхай, чем пахнет?» Я втянул носом воздух. «Непонятно». Все перебивал сладкий запах малины. «Давай, ягоды подержу», – сказал Михей. Я осторожно, чтобы не помялись, высыпал переспелые ягоды в его широкую ладонь. «Перекидываемся, немой». В голове звонко щелкнуло. Сытин опустил стрелу к моему носу. «Бля, да не надо прямо в морду тыкать, я и так чую». Запах плохо кованого железа смешивался с запахом смерти и болота. Наконечник был густо смазан ядом из какого-то болотного растения. Я отошел в сторону и чихнул. «Понятно», – хмыкнул Сытин. Я встал на задние лапы и перекинулся обратно. Джанибек уважительно прищелкнул языком. «Шайтан, прямо как Потапыч!» Сытин убрал стрелу обратно в колчан, отдал колчан Джанибеку. «Подержи», – и скинул кафтан. «Давай-ка, немой, мы с тобой сами наверх слазаем». Тут я не выдержал. «Бля, Михалыч, я бы котом быстрее залез». Но Сытин уже поднимался наверх. «Может, нахер его послать? Так любопытство же загрызет. Что он там увидеть хочет?» Я вздохнул и начал карабкаться следом. Сучья скрипели под подошвами сапог. Один раз нога соскользнула с гладкого сучка, и я чуть не наипнулся. «Тоже мне кот!» Сытин добрался до хлипкого помоста и уселся на нем, скрестив ноги по-турецки. Я не стал усаживаться на жерди, просто встал понадежнее и ухватился руками за толстые сосновые ветки. «Смотри», – Сытин показал мне на дорогу, откуда доносился звонкий стук топоров. Дружинники рубили упавшее дерево, чтобы освободить проезд. «Видишь князя?» «Вижу, конечно». «А княжича?» «Ну, вижу». Сытин тяжело вздохнул. «А если бы ты не знал, кто князь, а кто княжич, смог бы различить их отсюда?» «Да хер его знает». «Вот именно», кивнул Сытин. «Ну, полезли вниз. Надо еще упавшее дерево осмотреть, пока они его не раздербанили». Мы спустились вниз. Михей отдал мне аккуратно свернутый берестяной кулек с ягодами. Ягод заметно прибавилось. Перешагивая через бурелом, мы добрались до упавшей сосны. Толстое дерево, как мы и ожидали, было подрублено. Из мха торчал разлохмаченный пень, топор валялся рядом. Ствол дерева вздрагивал и звенел. Дружинники рубили его на части, чтобы убрать с дороги. Джанибек подобрал топор, осмотрел лезвие и снова подсокал языком. «Хороший топор. Почему он его бросил?» «Потому что не собирался возвращаться». Сытин внимательно осмотрел пень. «Один он был. Странная херня. Ладно, идемте. Надо княжича скорее Гиппократу Поликарпычу отвезти, если успеем». Сытин резко остановился, посмотрел на нас. «И вот что. Князю пока про яд ничего не говорите. Потеряет голову, только хуже будет. Тут уж одно из двух. Или довезем княжича живым до Старгорода, или нет». Мы вернулись на дорогу. Дружинники уже разрубили упавшее дерево и теперь оттаскивали обрубки в сторону. Сытин подозвал двоих. «Там в малине дед валяется. Погрузите его тоже в телегу». Дружинники послушно убежали. Князь потемневшими глазами смотрел на Сытина. «Они Мишку убить хотели! Моего сына!» – повторял он. «Василий Михайлович, найди их! Из-под земли достань!» «Найду, княже!» – кивнул Сытин. «Только не факт, что Аксюта стрелял в Мишку. Мог и в тебя целиться. Или в немого». Я вспомнил свистнувшую над ухом стрелу, но промолчал. Рыжий княжеский конь лежал на боку, странно вытянув ноги. Его глаза уже остекленели. «Сильный яд», – негромко сказал мне Сытин и озабоченно взглянул на княжича, которого грузили в телегу. Княжич негромко стонал, он по-прежнему был без сознания, но, в отличие от коня, вполне себе жив. «По коням!» – крикнул князь Всеволод и первым вскочил в седло. «До темноты мы должны быть в Старгороде,